подобно зиме ждать, когда уйдет лето. Так же долго и так же повторяется по кругу лента. И только изредка вступая в договоры с ленью, собирая дни, как кубики лего, немного беру чужих, так интересней. Целый мешок мечтаний и желаний, хоть тресни. Это даже не выразить в песнях и не понять, будь ты даже на чужом месте. Забудьте о месте, забудьте о месте. Мы лепим что-то новое и не из глины, а из теста. До свидания на пару дней. Все как-то в ритме огней. Лезть самому себе по праву не надо. Куда-то лезть, буквы прячутся друг за друга. Вот маскарад-то ухом ловится лишь отголоски, а не разговор, а поток. Это не важно, так что давайте-ка перетрем потом. Загляни в меня, так говорят нам окна. Это тоска, что живет в переулках и делит города, делит страну без повода, делит мир. О, как оно нам надо? Темпы не терпят, они слишком далеки от тишины. Давай полетим и не заметим крыши мира. Она блестит, и на ней сидит не гуф, а более приятный тип. История стен, история смеха, фотографиях. На ней могла бы быть ты и мог быть я, но уже поздно что-либо менять. Храни в альбомах те снимки памяти, взгляды ведомые, их острие нам покажи. Пока идет жизнь, мы будем помнить и хранить воспоминания на пыльных полках.